«Нет, нет», — не выдержала Алиса. «Конечно же нет. Откуда?» «Но если нет, тогда повлияйте на него». Наташа стала раскладывать подарки и не смотрела на Алису. «Но так, чтобы он не узнал о нашем с вами разговоре». Алиса сжала руки, как в молитве. «Ну, конечно, Наташа, конечно. Я сегодня же поговорю. И ничего ему не скажу, естественно. Я найду форму». «Найдешь», — подумала Наташа. «Это для тебя мой рождественский подарок». «Я завтра улетаю. Дела. Так что знать я должна сегодня вечером. Время, честно скажу, не терпит». «Наташа!» — почти завопила Алиса. «Я сегодня же поговорю. Это для него такой шанс!» Она уже готова была произнести слова благодарности, но вовремя остановила себя. Не надо так уж увлекаться, показывать, что она счастлива до мокрых порток. И что-то пробормотав о забытом чае, пошла в дом, уже на пути вспомнив, что не пригласила Наташу. Алиса обернулась и крикнула: «Жду на чай, через 10 минут!» И увидела, что из маленькой дачи выползает Светлана. Вот уж с ней, Алисе, чай пить не хотелось. Нудная она все же, Светочка. А раньше была бой. Он плетется, как сама древность. Алиса старше ее, а бегает, как девочка, да и трахается тоже. Все дело в том, что Светочка давно уже не трахается. Здоровье, не подкрепленное мужской спермой, хереет. Наташа тоже увидела мать и тоже не обрадовалась. Вид у Светланы был, как говорят, аховый. Бледная, отекшая, с потухшими глазами, она и впрямь выглядела много старше Алисы. Ну, 70 бабки, а то и больше. Светлана шла к Наташе, еще не зная, что скажет, но сказать она должна. Пусть дочь поостережется, так и врагов можно нажить, если принимать мужиков полную ночь, сына и бывшего мужа. Насчет сына тоже надо деликатно намекнуть. Может сказать, что слышала крик и проснулась от него. Пожалуй. «Как спала?» — беззаботно спросила она Наташу, хотя беззаботность и ее нынешнее лицо на одно поле и сикать бы не сели. «Отлично!» — с подобной же беззаботностью ответила Наташа. Светлана подумала, как была ее дочь врушкой, такой и осталась. «А я слышала, ты кричала», — сказала Светлана, зорко глядя в лицо дочери. «Так отчаянно! Нет, нет!» «Что такое? Тебе что-то приснилось?» — спросила Светлана, уже боясь начатого разговора, и попала в собственные сети. Наташа ответила: «Да, такое приснилось, уму непостижимо. Будто меня ведут на казнь, а я дико сопротивляюсь и ору. Ужас!» «К тебе Сандрик заходил?» Утверждая, снова спросила Светлана, уже понимая, что ничего от Наташки не узнает. Как всегда. И была права. «Заходил», спокойно сказала Наташа. «Зажигалка у него сломалась». «Поболтали, выпили немножко. Я его хотела спросить про Лиску, но как-то постеснялась. Мальчик уже совсем взрослый, не привык к подобной опеке, и не сказала».